Кар с забралом из бутылочного плексиглаза и красным словом «СССР», черный резиновый кулак с торчащим над ним маленьким прозрачным трезубцем, сильнейший запах пота и майорские погоны на крашенном серебрянкой войлоке. В следующий миг я уже извивался в вентиляционной шахте за люком и довольно быстро протиснулся между лопастями огромного вентилятора, похожего на корабельный винт. Но когда я пополз по уходящему куда-то далеко вверх колодцу, мой ватник сбился в ком, и я застрял и скорчился, как плод в утробе. Потом снизу зашуршало, что-то коснулось моей лодыжки, и я с криком рванулся вверх, в считанные секунды вскарабкался метра на два и протиснулся в горизонтальное ответвление. Оно кончалось круглым окошком, за которым виднелся земной шар в мутной дымке облаков. Я всхлипнул и пополз к нему. Сквозь тонкую пленку слез земля виднелась нечеткой и размытой, словно висела в желтоватой пустоте. Из этой пустоты я и глядел на ее приближающуюся поверхность, протискиваясь к ней навстречу, пока вдруг не расступились сжавшие меня стены, и коричневый кафель пола не полетел мне навстречу. «Эй, мужчина!» Я открыл глаза. Надо мной склонялась женщина в грязном синем халате. На полу рядом с ней стояло ведро, а в ее руке была швабра. «Тебе плохо, что ли? Тебе чего надо здесь?» Я перевел взгляд. Прямо напротив меня в стене была коричневая дверь с надписью «Проверить до 14.07». Рядом висел календарь с большой фотографией Земли и словами «За мирный космос». Я лежал в коротком коридоре с синими крашенными стенами. Вокруг было 3 или 4 двери. Я поглядел вверх и увидал в стене напротив календаря черную дыру вентиляционного люка. «А?» — спросил я. «Пьяный, что ли, говорю?» Держась за стену, я встал на ноги и побрел по коридору. «Куда?» — сказала женщина и резким движением развернула меня. Я пошел в другую сторону. За углом начиналась крутая и довольно высокая лестница вверх, упиравшаяся в деревянную дверь. Из-за двери доносился неясный шум. «Давай!» Подтолкнула меня женщина в спину. Я поднялся по лестнице, оглянулся. Она настороженно смотрела на меня снизу. Толкнул дверь и оказался в полутемной нише, где стояло несколько человек в гражданском. Они не обратили на меня особого внимания. Издалека послышался нарастающий гул. Я поглядел в бок и прочел бронзовую надпись. «Библиотека имени Ленина». «Земля», — вдруг понял я. Я вышел из-за кутка под лестницей и медленно побрел по платформе к большому зеркалу в ее конце. Над зеркалом мигали грозные оранжевые знаки времени, сообщавшие, что еще не вечер, но времени уже довольно много, а последний поезд прошел чуть больше 4 минут назад. Из зеркала на меня посмотрел молодой человек с очень давно небритой щетиной. Его глаза были воспалены, а волосы сильно всклокочены. Одет он был в грязный черный ватник, в нескольких местах вымазанный побелкой, и имел такой вид, словно спал последней ночью черт знает где. Впрочем, именно так оно и было. На меня начинал посматривать прохаживающийся по залу милиционер с маленькими темными усами. И когда подошел поезд, я без особых колебаний шагнул в раскрывшуюся дверь. Она закрылась, и поезд повез меня в новую жизнь. «Полет продолжается», — подумал я. Половина лампочек в луноходе не горела, и свет от этого казался каким-то прокисшим. Я уселся на лавку. Сидевшая рядом женщина рефлекторно сжала ноги, отодвинулась и поставила в освободившееся между нами пространство сетку с продуктами. Там было несколько пачек риса, упаковка макаронных звездочек и мороженая курица в целлофановом мешке.